Глава 16. 10 лет назад. Лето пришло за одну ночь. Весной шел снег, потом дождь. Ветрено, промозгло. И даже в июне было на удивление холодно. Но потом, словно щекочущая нос пыльца, по всему архипелагу прокатилась волна тепла, и за 2 дня до праздника летнего солнцестояния Булхольмен превратился в экзотический рай. Нагретые солнцем скалы обжигают босые ноги, и всем детям велено надеть панамки. На лужайке за гаванью, рядом с футбольным полем, сидит Янна. Ей 9 лет, и на ней панамки нет. Она уже слишком большая для этого. В руке у Янны палочка. Янна водит ею по нагретой солнцем траве, ерошит сломанные травинки, касается божьей коровки, но вреда ей не причиняет. Это ее первое лето на Булхольмене. И она пока ничего не знает об острове. Ну, просто ничегошеньки. Приехать сюда захотела ее мама, и Янна не осмелилась спросить, почему. 9-леткам вообще полагается помалкивать. Ночуют они в туристическом пансионате на берегу, чуть поодаль. Там не слишком-то уютно. Но Янне не привыкать. Гуляя целыми днями по округе, она тайком поглядывает на красивые яхты, покачивающиеся у пристани, прекрасно понимая, как мало у нее общего с людьми, которые на них приплыли. В комнате, где они живут, пахнет плесенью. Постельные простыни все в пятнах и воняют машинным маслом. Но так везде, куда бы Янна ни приехала со своей матерью. Вчера вечером мама ускользнула из пансионата, когда Янна уснула. Точнее, когда она подумала, что Янна уснула. На самом деле, Янна просто тихо лежала, закрыв глаза и притворяясь спящей. Она слышала, как мама попрыскала себя духами, накрасилась и покинула номер. Час спустя Янна тоже выскользнула из комнаты. Она не знала, куда направилась мама, но догадывалась. Скорее всего, в тот ресторанчик на берегу, где они проводили каждый вечер с тех пор, как здесь оказались. Ресторанчик находился довольно близко от туристического пансионата, поэтому Янна покинула номер в одной ночной рубашке и, преодолев небольшое расстояние, спряталась в кустах, росших возле столиков под открытым небом. Между зелеными листьями можно было различить маму. Она сидела на коленях какого-то мужика и так громко смеялась своим хриплым смехом, что даже Янне было слышно. Длинные каштановые волосы развивались на ветру. Татуировка в виде скорпиона извивалась на ее шее. Мужик выглядел довольным. Его зубы были коричневыми от снюса. А потом они начали целоваться. 2 темно-красных языка, лижущих друг друга в вечернем свете. Вино из маминого бокала выплеснулось ему на брюки. Они снова засмеялись. Потом мама принялась танцевать. Янна попятилась и, развернувшись, бросилась бежать. Обратно к пансионату, обратно в ту крохотную пропахшую плесенью комнатку. А потом она уснула. По крайней мере, ее мама жива. И этого вполне достаточно. «Привет!» Янна отрывает взгляд от травы и поднимает голову. Перед ней стоят 4 девочки. Все они похожи друг на друга. Во всяком случае, на всех 4 короткие белые платьица. Словно они сошли с одного конвейера. В смысле, не платье, а девочки. «Привет», — наконец выдавливает Янна. «Что ты делаешь?» Вопрос задает девочка с белокурыми волосами. Из 4 она самая светлая. Ее волосы блестят на солнце. «Ничего». «Как тебя зовут?» Янна сглатывает. На этот вопрос нельзя ответить «ничего». «Янна». «Ясно», — говорит блондинка. «Меня зовут Каролина, а это мои друзья». Янна осторожно встает, но палочку по-прежнему продолжает сжимать в руке. «Что им от меня надо? Зачем они со мной разговаривают?» Остальные девочки называют свои имена, словно Янна их об этом просила. Инна, Эбба, Юсефина. «Ты часто здесь бываешь?» — спрашивает блондинка. «Нет». «Нет?» «Нет, я здесь в первый раз». «Вот как? А мы бываем здесь каждое лето». «Должно быть, эти девочки с тех самых яхт», — мелькает мысль у Янны. «Вон какие они чистые и ухоженные. Высший свет. Надеюсь, от меня не слишком плохо пахнет». Янна еще ни разу не мылась в душе с тех пор, как они с мамой сюда приехали несколько дней назад. «Ты с какой яхты?» — спрашивает блондинка. «Я живу в отеле, с мамой». «Ясно». На лицах у девочек появляется растерянность. «И где же он, твой отель?» Янна показывает в сторону ресторанчика в гавани. Она сказала «отель», потому что это звучит гораздо лучше, чем «пансионат». Девочки смотрят в ту сторону с таким видом, словно им даже в голову не приходило, что там есть какое-то здание. Порыв теплого ветра проносится мимо, подхватывает волосы блондинки. Они развиваются по воздуху так, словно здесь замешано какое-то колдовство. Чары. У самой Янны волосы не слишком красивые. Во всяком случае, ей самой они не нравятся. Чаще всего сухие и с перхотью. И расчесывать больно. «Можешь пойти с нами на яхту поиграть, если хочешь», — предлагает блондинка. Янна не знает, что сказать, и просто стоит, уставившись в землю. «А завтра вечером у нас танцы в честь праздника летнего солнцестояния. Тут рядом, на футбольном поле. Можешь пойти туда с нами, если хочешь». «Да, приходи», — говорит одна из девочек. Янна молча кивает за неимением ничего другого. «Ладно», — говорит блондинка. «Тогда до завтра». «Да», — говорит Янна. Хихикая, компания девочек в белых платьях уходит прочь, освещаемая лучами солнца. Янна опускается на траву и снова принимается водить палочкой по земле. Крохотной божьей коровки больше нигде не видно. Улетела, наверное. Янна заправляет пряди своих сухих волос за уши. Глядя вслед девчонкам, которые направляются в сторону яхт.